Алиска проснулась, почувствовав аромат дорогого парфюма, средства для бритья, чистой кожи, идеально отглаженных брюк и начищенной до блеска обуви. Так пахла ее любовь. Она улыбнулась, не открывая глаз, и протянула руку туда, где слышала удары большого доброго сердца. Мягкие губы коснулись тонких дрожащих пальцев. Бархатный тембр родного голоса, словно музыка для души и ушей. Он целовал израненные руки. «Заставила ты нас поволноваться, девочка моя». Сама была перепугана насмерть. Открыть глаза не было сил. Лиска сквозь сомкнутые веки чувствовала обожающий взгляд ярко-зеленых глаз. «Мы любим тебя. В множественном числе». Олег судорожно втянул воздух, не в силах ответить. Горячие слезы текли по гладко выбритому подбородку. Горло сдавил спазм. Он чуть не потерял их обоих. Смог бы жить, зная, что отчасти виновен в покушении на любимого Рыжика. Не сумел объяснить, убедить, уговорить. Почему все в семье Жуковых настолько упертые, но именно это качество заставило Алису бороться за жизнь. Бероев очень хотел узнать, что именно случилось в том городе, как сумела спастись и роль Артура во всем этом. Но это позже. А пока... «Давай договоримся на будущее, ты станешь слушать мои советы». Твои грабли слишком опасны для жизни. Можешь гордо наступать на них по мелочам. Алиса улыбалась. Олегу она готова подчиняться во всем, как делала это с детства. Смениться должен лишь ее статус, и о нем хотелось узнать подробнее. В качестве кого? Конечно, жены. Я подаю на развод, ты сделаешь то же? В этот раз Алиса рассмеялась, лаская звуками уши очень взрослого жениха. Олег, ты сейчас предлагаешь мне стать твоей женой? «Конечно, что тут непонятно?» «Слушаюсь, товарищ офицер службы экономической безопасности». Бероев хохотнул, представив, как выглядело его предложение со стороны. Девушка с закрытыми глазами на больничной кровати и мужчина без кольца и цветов. Он целовал тыльную сторону ладони Рыжика. «Не думай, что я бездушный сухарь. Все будет красиво, как только мы станем свободными». «Я знаю». Алиса боролась со слезами. «Всю жизнь ты был рядом». «Я понимаю тебя лучше всех, самый добрый и нежный». «Так, что решаем прослушаться?» «Всегда и во всем, кроме женских штучек и домохозяйства». У Бероева вытянулось лицо. «Хочешь стать домохозяйкой?» Она кивнула. «Буду кормить тебя борщами, создавать уют и растить детей, как положено жене офицера». Он растерялся, не зная, как реагировать на слова, что всегда ждал от Юльки. ФСБшник хотел, чтобы у Лиски было все, что пожелает, а она мечтает служить ему. «Не заскучаешь?» «Уже придумала для себя занятие. Думаю, мама поддержит, но об этом потом». Бероев наморщил лоб. Нина, как теща любому, показалась бы подарком, но он знает каждую родинку на ее теле. Долго получится это скрывать? А еще, у него нет такого количества денег, и со всеми проектами Лиска будет обращаться к ней, а не к нему». Но об этом, как она говорит, позже. «Не могу говорить, спать хочу». Лиска виновато улыбалась, так и не открыв глаза. «Спи. Как выразить, что творится в душе при взгляде на худенькое лицо мамы твоего ребенка? Ты не уйдешь?» Подбородок дрожит, а руки шарят по простыне. Если бы мог остаться, забросив дела, но он отвечает теперь за ее безопасность. Олег усмехнулся. Разве начал сегодня? Он всегда отвечал за ее семью. «Ненадолго. Когда проснешься, я буду рядом». Бероев наклонился поцеловать Рыжика в лоб, борясь с желанием впиться в пухлые губы, но слишком они потресканные, опухшие. Прикосновение вызовет боль. Меньше всего он хотел причинить Лиске хоть какое-нибудь неудобство. Сердце гулко стучало, с бешеной скоростью прогоняя по телу кровь. Легкость, словно крылья, выросли за спиной и желание удивлять, совершая поступки. Он ощущал себя трепетно влюбленным мальчишкой с тремором в каждой клеточке тела и сбитым дыханием, которое больше никогда не будет нормальным. Если бы можно было поставить рядом с ее кроватью свою, позабыв об условностях и валяться, наслаждаясь ничего не деланием, лениво дышать одним воздухом. Он тащился к двери через силу, в коридоре торчала Жукова. «Уходишь?» Она спрашивала, а сама, не дожидаясь ответа, ринулась к двери. Нина тактично ждала, пока Алиска побудет с любимым мужчиной, никак не привыкнув ставить их именно рядом. «Постой». Бероев придержал ее за руку. «Трофим показывал тебе СМС?» «Нет», – попыталась она отмахнуться, мыслями уже находясь рядом с Рыжиком. Не терпелось расспросить об обстоятельствах похищения и участниках, что довели до такого состояния. «Что ты ломишься? Она все равно спит. Послушай, что скажу». «Спит?» Нина споткнулась на месте. «Думала, ты разбудил ее поцелуем, как в сказке». Она усмехнулась. Он оборвал, раз и навсегда расставляя все по местам. «Чтоб этого больше не слышал». Бероев сверлил взглядом тещу, старше всего на 4 года. «Меня вовсе не забавляет, что ты станешь бабушкой нашего с Лизкой сына». Шатенка выпрямилась, словно лом проглотила. Слышать от бывшего бабушка еще то удовольствие. «Теперь о сообщении. Трошки кто-то из Италии прислал. Абонента определить не смогли». «Что?» Нина с трудом переваривала услышанное. «Его друзья?» «Голову включи, стал бы я пробивать его друзей. Совет через него мне передали приставить к Лизке постоянную охрану». «Не розыгрыш?» «Уверен, что нет. Это предупреждение мне, понимаешь?» Он сверлил взглядом побледневшую бизнесвумен. «Человек в курсе того, что происходит в твоей семье». «Я совсем замоталась в последнее время. Надо разобраться с тем итальяшкой». Она всхлипнула. «Бедная девочка, что им всем от нее надо?» «Трофимовой деньги. А вот там совсем непонятное что-то». Бероев усмехался звериным оскалом. Он теперь на ногах. Алиса под его защитой. Пусть попробует тронуть. «Не бзди, в первый раз, что ли, прорвемся. Сопли разводить прекращай», – встряхивал он мозги отличного аналитика. «Меняй начальника безопасности, поставь охрану возле палаты. Организуй наружку, чтобы глаза не сводили с окон и входа. Пока не задержим Трофимову, рыжик в опасности». Он рыкнул с ненавистью, посмотрев на запад. «С иностранцами разберемся, пусть прилетают». «Игорь в городке наводит шухер», – отчитывалась она. «Не можем найти хозяина клуба. Прячется, сука, и Трофимов пропал». «Разберемся». ФСБшник отошел на несколько шагов, но вдруг повернулся. «Нинок, приставь к Трофиму слежку». Он чесал подбородок, признак волнения взявшего след бульдога. «Мысли пришли кое-какие. Проверю, скажу».